Глава первая. Жизнь несправедлива. Ты строишь далеко идущие планы, прилагаешь усилия для их воплощения, и вдруг над тобой замахиваются исполинской мухобойкой. Что-то непреодолимое вмешивается в твои замыслы, крест-накрест перечеркивая их жирной черной чертой. И далеко не всегда это осознаешь сразу. Ведь судьба умеет обставить все так, что сам не заметишь, как полетишь под откос, в ореоле обломков своего разрушенного будущего. Сегодня в качестве крупнокалиберного орудия судьбы выступила обычная грязь лесного проселка. Выстрелило оно без промаха, вдребезги разбив распланированную на годы вперед жизнь случайной жертвы. Всего-то и надо было задержать ее ненадолго. Не дать успеть пересечь ту черту, за которой ты даже не осознаешь, что избежал очень непростого поворота своей биографии. В этот обычный на первый взгляд день Игорь вовсе не намеревался угодить в переплет, который кардинально меняет судьбы тех, кто в неправильное время оказывается в месте, от которого следует держаться как можно дальше. Планы его были стандартно простыми, и приключениям, опасным для здоровья или тем более жизни, места в них не предусматривалось. Для начала ему надо доехать до города, далее по-быстрому смыть под душем трудовой пот, переодеться и направиться на свидание, о котором договорился с милашкой Светкой еще вчера. У него был заранее подготовлен безотказный сюрприз, который, как правило, делает женские сердца мягче. Глядишь, и растягивать далее и без того безобразно растянувшийся ритуал ухаживания не придется. То есть ночевать, возможно, придется не дома. С последним он, надо признать, попал в точку. Тривиальная жизнь молодого одинокого мужчины, нехитрые планы — все было предсказуемо до исхода этого злополучного дня. Переплет, о котором Игорь даже подозревать не мог, начал вмешиваться в задуманное исподволь за несколько часов до того, как все завертелось всерьез. Заклание должно было состояться в определенном месте и в определенное время. Для этого жертву надо было слегка замедлить. Видавший виды верный УАЗик, ухитряющийся пробиться там, где хозяева дорогущих джипов понуро бродят на своих двоих в поисках трактора, безнадежно засел на Хаткинском повороте. Месте, где неисчислимое множество и опытных водителей, и новичков стали жертвами тамошней на редкость коварной грязи. От человека здесь мало что зависит. Один проезжает почти спокойно, другой спустя пару минут движется по его следам и укладывает машину брюхом на жижу. Такая вот загадка природы. И что теперь прикажете делать? Искать трактор — не вариант. Возвращаться назад к буровой — слишком далеко. Засветло не успеть. До хатки куда ближе, но никакой техники в заброшенном поселке нет. А есть лишь несколько потрепанных беспутной жизнью бичей, которые могут помочь, а могут и нет. Все зависит от непредсказуемых перепадов их настроения и концентрации спирта в крови. До трассы тоже можно дойти. Но опять же, времени при этом потеряет слишком много. В общем, пришлось Игорю закатывать рукава и забираться в липкую грязь. Она не очень-то мечтала расстаться с четырехколесной добычей. Сопротивлялась отчаянно, заставив пропотеть до состояния, когда он начал проклинать свое поспешное решение. Уж лучше бы отправился к трассе, сел там на попутку, а уже завтра решил вопрос с застрявшей машиной. На свидание он безнадежно опаздывал. И что самое хреновое, телефон здесь не более чем будильник и фотоаппарат. Связи нет никакой, и вряд ли она появится в ближайшем тысячелетии. Разве что попробовать на высоченную сосну забраться, и оттуда уже достанет. Да ну, бред. Здесь, в узкой сырой низине, окруженной высокими холмами, этот фокус не поможет. Грязь сдалась, когда до темноты оставалось немногим больше часа. К этому моменту начались проблемы со стартером. К тому же при последнем рывке повредила глушитель. Мотор теперь ревел раненым зверем. Пусть и с потерями, но теперь УАЗик был на свободе и на ходу. Лишь бы не встать теперь из-за поломок. В этой машине почти все можно починить с помощью проволоки, пассатижей и такой-то матери. Но это приведет к дополнительной потере времени. Игорь преодолел остатки бездорожья, выбрался на трассу, понесся было в сторону города на максимально возможной скорости, но вскоре был вынужден резко снизить темп из-за густого тумана. Вечерами в этих краях такое случается, но нынешний по плотности побил все рекорды. Свет фар упирался в монолитную молочную стену, асфальт едва просматривался на несколько метров, а далее — непроглядная мгла. Света уже изнывает от нетерпения. Накрашенные ногти грызет в ожидании звонка, а он все еще хрен знает где от города. Эх, вот так и планируй приятный вечерок. Остановился на обочине, включил аварийку, отошел от гудящей машины, глушить которую опасался из-за неполадок со стартером. Здесь в десятке шагов ее шум не помешает короткому телефонному разговору. Вроде новая пассия не совсем уж тупая курица. Должна все понять, простить и даже пожалеть. Ну а если не вникнет в ситуацию, хрен с ней. Найти другую вообще не проблема. Дело ведь вовсе не в том, что наконец нашел свою судьбу, с которой готов сосуществовать до гробовой доски, а в извечном стремлении самца как следует нагуляться. Поднес трубку к уху, поморщился. Где-то рядом определенно жгут какую-то отвратительную химию. Запах такой, будто к носу поднесли открытый флакон с едкой кислотой. Может, это и не туман вовсе, а дым от пожара? Хотя, что здесь может так масштабно полыхать? Дальний пригород, несколько поселков, влачащие жалкое существование фермы, четыре глиняных карьера, из которых лишь два действующие. Да почти заброшенный железнодорожный полустанок. Может, там в тупике пыхнул состав с цистернами? Гадости разной много возят. Телефон подозрительно молчал. И причина этого обнаружилась с первого взгляда. Отсутствовал сигнал сотовой сети. И это весьма странно, потому как здесь он всегда ловил исправно. А чего ему не ловить, если до большого города рукой подать? На каждом холмике вышки. Даже быстрым интернетом можно наслаждаться. Из тумана вынесся огромный черный внедорожник и в последний миг вильнул, уклоняясь от лобового удара с УАЗиком. Но маневр был недостаточно своевременным. С дикой силой ударил краем. Вдребезги разнес угол, раззявив пасть откинутой крышки капота и сверкая уцелевшей фарой. Юзом понесся по обочине, с силой расшвыривая во все стороны щебенку. Напоследок боком ударился о металлическую ленту ограждения, помял ее и себя, остановился. Да уж, день у Игоря явно не задался. Впрочем, сейчас не самое лучшее время думать о пострадавшем четырехколесном друге. Он-то был пустой, а внедорожник вряд ли ехал сам собой. Удар не из слабых, люди могли серьезно пострадать. Игорь бросился к водительской дверце, отжал ручку, потянул на себя. Ничего не произошло. Еще раз, еще. А вот и результат. С натужным скрежетом поддалась, почти сразу всякое сопротивление исчезло, послушно распахнулось. Из-под раздувшейся подушки безопасности на землю вывалился грузный лысоватый мужик лет 35. Неловко поднялся, придерживаясь за побитую машину, начал лихорадочно оглядываться, что-то невнятно бормоча и сокрушенно тряся головой. «Эй, с тобой все в порядке?» — спросил Игорь. Уставившись на него, водитель внедорожника вытер кровь с губы и глухо пробубнил. «А ты кто?» «Я из той машины, с которой ты поцеловался». Тот повернулся, уставился на пострадавший УАЗик и с надрывом проревел. «Ты где права купил, дятел? Кто тебя вообще водить научил?» Игорь ничуть не опешил от такого наезда. Видал и похуже. К тому же можно многое списать на стресс после неслабого столкновения. Поэтому без лишней агрессии, но очень твердо ответил. «Сбавь обороты. И голосить во всю пасть тоже не надо. Тут тебе не похороны. Машина не ехала, а стояла с включенными фарами на аварийке, прижавшись к краю обочины с правой стороны. Разуй глаза и сам это увидишь. Полоса здесь двойная, а твой катафалк почему-то несся по встречной с такой скоростью, будто его наскипидарили. Туман, видишь? Он сейчас такой, что даже 5 км в час уже Формула-1. А ты мчался, ну, никак не меньше 50-60. Ну и кто из нас права купил?» «Слышь, кончай уже грузить, умник. Это мы еще посмотрим, кто где стоял и кто как ехал». «Да без проблем». Игорь пожал плечами. «Вызовем гайцов, пусть разбираются. Я разве против? Ты один в машине?» «Я? Чего? О, блин, Ляля, Лялечка!» Незнакомец, будто очнувшись, резво сунул голову в недра машины, голосом нежного папаши, склонившегося над колыбелью, произнес: «Ляля, как ты там? Не сильно ушиблась?» «Я нос об эту подушку расквасила», — ответили плаксивым и не слишком мелодичным женским голосом. «Может, даже сломала. Гриша, я боюсь, что мне теперь делать? В такое время порядочных врачей нигде не найдешь, ночь уже». «Сейчас, сейчас мы все решим, милая. Посиди тихонько, сейчас будет все». Мужик начал лихорадочно водить пальцем по экрану дорогого смартфона, что-то невнятно при этом бормоча себе под нос. Затем, так и не найдя того, что искал, спросил. «А ты это, телефон лечилки не знаешь? Ну, там, врачей как вызвонить?» «Знаю, но здесь связи нет». «Да ты гонишь, я только что базарил, все было». «Ну, вперед, звони дальше». «А ведь и точно ни одной полоски не показывает. Что за фигня? У тебя тоже так?» «Говорю же, нет связи, что не ясно». «Ляля волнуется, нос у нее совсем плохой. Недавно на нем операцию делали. Любит она красоту наводить. Врача надо быстро. У тебя машина на ходу?» Игорь покачал головой. «Радиатору точно кранты. И заглохло после удара. Вряд ли получится завести. Там и до этого стартер совсем дохлый был». «Вот нахрена на ржавых тазах гонять? Все наши беды из-за таких, как ты. Вот ведь повезло на тебя нарваться. Откуда только беретесь?» «Этот таз проедет там, где твой катафалк по крышу утонет». «А я по дерьму не езжу». «Зато я езжу». «Слушай, надо что-то придумать со связью. Резко придумать. Ляля ждать не может, у нее кровь из носа идет. Впечатлительная она». «Можно дойти до фермы или поселка, поискать там стационарный телефон». «А далеко идти?» Игорь пожал плечами. «Я не знаю. В этом тумане не пойму, где мы вообще оказались. Озеро я вроде не проезжал. Оно должно быть справа, и напротив него мост маленький». «Я только что через какой-то мостик проскочил. А потом сразу бах и здравствуйте». «Это хорошо. Там чуть дальше будет дорога, тоже направо к поселку, который за озером строят. Часть коттеджа уже готова, там люди живут. Не уверен, что в домах есть стационарные телефоны, но скорую вроде бы можно вызвать и через сайт. А интернет там должен быть. Место не из самых бедных». «Это как через сайт?» «Не сталкивался, но слышал, что можно». «Сгоняешь туда? Вызовешь? Я просто Лялю оставлять боюсь. Без меня она что дитё малое. Сгоняй, ты молодой, тебе разве трудно? Вот визитка моя. С нее прочитаешь, им кому помочь надо. И вот я телефон на другой стороне напишу. Попробуй туда дозвониться. Толик там кореш мой. Он деловой, во всех темах сразу сидит. Сам все порешает как надо. Ну чё ты тут стоишь? Иди уже, или ночевать здесь останемся. Не видишь, что ли, кроме нас никто не ездит. Дорога будто вымерла из-за этого тумана». Ночевать здесь не хотелось. А машин и правда почему-то нет. Так что предложение своевременное и правильное. А лучших кандидатур, чем Игорь, здесь не отыскать. Одно плохо. Нагловатый тон, каким все это высказывалось. Впрочем, сейчас не те обстоятельства, чтобы становиться на рога из-за такой ерунды. К тому же, по всему видать, что Гриша иначе изъясняться не приучен. Кислый запашок доставал все сильнее и сильнее. Вот-вот и от него начнут слезиться глаза. Мысли о том, что где-то рядом, возможно, горит что-то опасно химическое, не выходили из головы. Очень может быть, что он рискует надышаться этой гадостью до опасного отравления. И как этому помешать? Противогаза у него нет. В какой стороне источник возможного заражения, неизвестно. Куда следует бежать, чтобы побыстрее выбраться на чистый воздух, тоже непонятно. Остается последний вариант — добраться до поселка, там узнать последние новости и там же попробовать дозвониться. Кстати, то, что машин нет вообще, тоже наводит мысли о химическом заражении. Где-то впереди и сзади трассу, возможно, перекрыли. Но Игорь выехал по отвратительной грунтовке из глухого леса, а водитель джипа успел проскочить или тоже появился с не слишком популярной боковой дороги. Блин, надо было хотя бы тряпочку намочить и дышать через нее. Не противогаз, но от обычного дыма помогает. Уж очень неприятный запах. С этим туманом явно что-то нечисто. Влагой потянуло. В густом тумане поле зрения минимально. Но Игорь почти не сомневался, что справа начиналось озеро. По местным меркам большое, и достойная рыбка в нем водится. Хороший вариант для пригородного поселка. Будь деньги, сам бы не отказался обзавестись здесь коттеджем. Но при таких изуверских ценах можно только облизываться. Все верно, Игорь не ошибся. Он и правда находится рядом с озером. Из него вытекает едва заметный ручей. Через его тонкую низину переброшен мост. Очень узкий, временный, всего лишь в одну полосу. Машины здесь проходят чуть ли не в притирку к узким перилам. Вопреки всем нормам безопасности, для пешеходов места вообще не оставили. Для них понизу проходит тропинка, где-то через воду переброшена пара досок. Там и днем-то неудобно ходить. А уж ночью, да в такой мгле и без нормального фонарика, тот еще триллер. Нет уж, Игорь пойдет поверху, ведь машин, которых там стоит опасаться, нет. Дорога вымерла. Увы, но неприятности, которыми изобиловал затянувшийся день, еще не исчерпались. Не успел Игорь дойти до середины, как расслышал быстро усиливавшееся урчание автомобильного мотора. Странный туман искажал звуки. Казалось, что машина гудит в сотни метров. Но вдруг мглу прорезали столбы света от пары фар. И вот он. Быстро приближающийся бампер микроавтобуса. Что хуже всего, мчится он быстро и в притирку к перилам, не оставляя места для пешеходов. Водитель — полный псих. Гонит куда быстрее, чем толстяк на внедорожнике. Да как он до сих пор не вылетел в кювет в такой мгле? Самоубийца. Все эти мысли стремительно проносились в голове Игоря, пока он перебрасывал свое тело через перила. Мчаться на другую сторону моста — не вариант. Слишком узкий. Стоит ненормальному водителю чуть вильнуть, и достанет даже там. Только вниз. Не самый приятный, но оптимальный выход. Высота невелика, так что пострадает лишь одежда. Грязновато там в любое время года, кроме холодной зимы. Игорь успел убраться с пути за миг до столкновения. Пролетел метра три во мраке, поджал ноги, намереваясь пружинно встретить землю. Но вместо раскисшей почвы угодил на край того самого дощатого мостика, по которому передвигаются здешние пешеходы. Столкновение вышло неудачным. Ногу больно дернуло, всякая опора и чувство ориентации в пространстве пропали. Игорь завалился во мрак, вскользь приложившись макушкой о массивный столбик, являвшийся частью основания мостика. Сильный удар напрочь выбил сознание из головы, отправив в совсем уж кромешный мрак. На этом первая ночь новой жизни для Игоря закончилась.